Эпилог. С того дня, как его высочество покинул замок графства Девон, прошло 4 месяца. Удивительно спокойных, радостных 4 месяца. Если бы не еженедельные гонцы с вестями от его высочества, я была бы абсолютно счастлива. И каждый раз не замирала бы от страха, не следила бы с тревогой за мужем и не ждала, затаив дыхание, когда Алан скажет жуткую фразу «пора выступать». Но время шло. Вести об успешном продвижении войска его высочества успокаивали, даря надежду, что муж больше не покинет меня. Месяц, что я провела в тревожном ожидании, когда Алан отправился в земли графства Гейр, чтобы вернуть свое наследие, стал для меня кошмаром. Каждую ночь я просыпалась от собственного крика, задыхаясь от рыданий, и только близость Эйли и вера в то, что все будет хорошо, помогли мне выдержать очередное испытание. Свой замок Алан все же вернул, но поговорить с сыном и его сестрой у него не вышло. Тем под покровом ночи, к сожалению, удалось сбежать. Их люди, привыкшие к подлости, не стали сражаться в открытом бою и быстро сдали замок. Сейчас в замке Гейр находился Бойд, и, судя по его гневным письмам, мужчина недоволен своим назначением. Алан же вернулся в графство Девон, вернулся ко мне. Странно, но здесь я себя чувствовала своей. Замок, люди, земли. Я будто слилась с ними, слышала каждого, ощущала их чаяния, страхи, радости, любовь. Алан сказал, что, возможно, это проявление моего дара, о разрушителях очень мало написано в древних свитках, и сила их была не изучена. Иных предположений у меня не было, происходящее со мной немного беспокоило, одновременно удивляя. «Папа, она здесь!» Довольным криком прервала мои воспоминания Эйли, заглянув в соседнюю с моими покоями спальню. «Мы тебя везде искали, даже на конюшню сходили. Торн сказал, что видел тебя там». «Я была там», — с улыбкой произнесла, обнимая подбежавшую ко мне девочку, то и дело бросая нетерпеливые взгляды на дверь. «А у тебя уже занятия закончились?» «Да, папа сказал, что когда я вырасту, буду сильнее его», — похвастался ребенок, чуть от меня отстраняясь. «А ты когда Огонька своего позовешь? Она обижается». «Обижается?» — удивленно переспросила, тотчас прислушавшись к себе. Но смерч внутри меня не изменился. Он был все такой же грозный и шумный, но еще совсем крохотный. «Да, я тебе вечером печенье принесу, и мы вместе позовем», — предложила Эйли, тут же спросив. «А что ты тут делала?» «Действительно, что ты здесь делала?» — проговорил муж широким размашистым шагом, проходя в комнату. Он, заключая нас Эйли в свои объятия, с укором произнес: «Мы тебя потеряли». «Я выбирала подходящую комнату. Это кажется мне самой лучшей. Здесь светло, и Эйли рядом с нами. А еще в этом месте можно пробить часть стены и сделать второй выход». «Талия ждет малыша!» — радостно воскликнула Эйли, первой догадавшись, о чем я говорю, крепко прижавшись лицом к моему еще совсем плоскому животу. «Ты? У нас будет ребенок?» — сиплым голосом пробормотал муж, его руки окаменели, а в глазах застыло тревожное ожидание. «Да», — коротко ответила, с тихим смехом уворачиваясь от посыпавшихся на мое лицо нежных поцелуев. Конец. Дорогие читатели, вот и закончилась очередная история. Надеюсь, она вам пришлась по душе, как и мне. Я хочу вас поблагодарить за те искренние эмоции, звездочки, комментарии и поддержку, что вы дарили на протяжении написания этой истории. Благодаря вам она стала более живой и настоящей. Спасибо огромное. Ну а теперь по традиции. Приглашаю вас в новую историю мира Илар. Понаблюдаем, как справедливый Киан будет возвращать свою страну Валгард. Узнаем, чем завершится противостояние церковников и одаренных. И справится ли с трудностями Эрин из герцогства Норфолк и Кен из рода Артас? Я стану твоим щитом. Новая жизнь, иная судьба. Мир жесток и не терпит слабости. Муж, что всем сердцем тебя ненавидит, бесконечная вражда и предательство, и каждый мой день похож на битву. Но самое сложное сражение, с которым я столкнулась, это сражение между тем, что чувствуешь, и тем, что понимаешь холодным разумом. Но непоколебимое упрямство и убежденность, что все в моих руках, помогут мне стать в этом мире счастливой. Благодарю за комментарии, звездочки и награды. Получая их, я понимаю, что вам нравится моя история. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новинки, объявления и скидки. С уважением, Юлия.